Глава пятая. Мать Серафима. «Алексей Витальевич!» Голос матушки Серафимы, строгий и в то же время доброжелательный, вывел меня из задумчивости. Оказывается, я уже полтора часа просидел в резной беседочке в углу церковного сада. «Еле нашла вас! Батюшка срочно уехал в Горбуново, это в 12 верстах, причащать старушку умирающую. Велел напоить вас чаем и просить дождаться, когда он вернется». «Спасибо. То есть, спаси вас, Господи. Так, кажется, принято говорить». «Так-так, Алексей Витальевич. Так, голубчик. Вы чайку любите с мятой или по-господски, с лимоном?» «А почему по-господски, матушка Серафима?» Разговаривая, мы зашли в церковную старушку, чистенькую, со свежевыбеленными стенами и беленой же, разрисованной яркими цветами печкой, в которой попыхивал паром до блеска начищенный медный чайник. «А это раньше, в мирное время, то есть до большевиков так говорили, с лимоном по-господски, с молочком по-купечески, с яблочком по-поповски, в наклад по-городскому, в прикуску по-крестьянски, но уж по-бедняцки в приглядку». «Надо же, никогда такого не слышал. Матушка, а можно мне вас так называть?» «Можно, Лешенька, можно». «Матушка, а что вы так смотрите на меня и улыбаетесь?» «Так ведь это я, Лешенька, радуюсь на вас. Вы бы сами себя сейчас увидели. Аж светитесь. Я ведь ваше лицо хорошо запомнила еще тогда в Москве, в обувном магазине. Да и когда приехали вы, да что там? Еще перед входом в церковь сегодня, когда вы на улице с батюшкой разговаривали, так у вас еще лицо-то другое было. Ожестелое такое, с мертвечинкой. А сейчас ровно дитя, на именинах сияете. Такая перемена в лице обычно при крещении бывает. Входит в купель один человек, выходит другой, во Христе младенец. Я это много раз наблюдала, когда батюшке при крещении прислуживала. Да ведь младенец и есть. Крещение ведь, второе рождение, вся прежняя жизнь с грехами в купели остается, а новая с чистого листа начинается». «Матушка, а можно мне еще раз покреститься, чтобы уж по-настоящему, вот как вы говорите, новую жизнь начать?» «А вы, Леша, уже были крещены когда-нибудь?» «В младенчестве был. Бабушка тайком от родителей где-то в подмосковном храме крестила, чтоб без паспорта. С этим тогда, говорят, строго было. Перед смертью незадолго, мне тогда 12 лет было, бабушка мне сказала, что я крещен во имя Алексея Божьего Человека, а кто он такой, я так и не знаю до сих пор». «Ну, Лешенька, это не беда. Я вам житие Алексея, Человека Божия, почитать дам. Даже подарю. Очень трогательное житие. А вот креститься второй раз вам нельзя. В символе нашей веры сказано: верую во единое крещение в оставление грехов. Да оно и ни к чему вам. Нам, православным, Господь всем даровал второе крещение, таинство покаяния, до прощения грехов через священника на исповеди. Вот этого-то второго крещения вам, Лешенька, у батюшки Флавиана и попросить бы, когда он вернется». «Исповедь? Это про грехи свои рассказывать? Ну, я не знаю, надо ли это. Чужому человеку такое про себя говорить стыдно как-то». «Вот это-то и важно, Лешенька, дорогой, чтоб стыдно было. Чтоб от стыда под землю провалиться хотелось. Чтоб душа содрогалась от собственной грязи и мерзости, плакала бы и прощения у Бога просила. Именно так таинство покаяния совершается, когда стыдно. Малый стыд перед одним священником испытать, а великого стыда перед всем миром избавиться. Ведь все наши нераскаянные грехи на страшном судище перед всем миром откроются. А по грехам и суд, кое муж да по делам его. Ох и страшно суда того, Лешенька. Оправдание либо осуждение навечно будет. Представляете? Навечно. Да, впрочем, человеку того и представить невозможно. Вечность. Очень уж мы временным жить привыкли. А жизнь-то она вон, вжик, и нету, пролетела. Вот только вчера, вроде от украинского голода, в 32-м сюда в Энск мы с сестрой с Полтавщины бежали. По лесам, мимо кордонов АГПУ пробирались. А уж тому скоро 70 лет минует. Матушка, вы простите нескромный вопрос. А сколько же вам лет, что вы так все хорошо помните? Даже поговорки эти про чай по-господски. Годков-то мне уже скоро 87-й пойдет. Вторую жизнь живу, у Бога занятую. А прибаутки те еще от папочки покойного, царство ему небесное, убиенному протоиерею Доримедонту, в детстве слышала. Матушка, а что значит вторая жизнь у Бога занятая? Это, Лешенька, значит, что в первой жизни я была Катерина грешница, а теперь уже 16-й годок еще большая грешница, монахиня Серафима. По одежде монашка, по грехам окаяшка. 15 лет уже в глинке лежать должна была, да милостливый Господь по молитве отца покойного руками батюшки Флавиана дал времечко на искупление. Я тогда уж помирать собралась, рак обоих легких с метастазами везде. А я ведь сама врачом была, кардиохирургом, все понимала. И как помирать поэтапно буду, тоже. Лежала в палатушке двушки, в двухместной, то есть, с соседкой, чтобы в одиночестве мыслями не мучиться. В своей же больнице в Энске, где 42 года проработала. С соседкой по палате о политике все спорила. Вот ведь до чего ослепление бывает. Смерть у кровати стоит, а я даешь перестройку. Партия обновится, выведет из застоя, коммунисты не подведут. Это я-то, дочь священника расстрелянного. А соседка-то, Наталья, жена какого-то там из обкома партии. Все мне про Бога. Исповедуйся, мол, причастись, одни кости уж остались. А я нет, мол, человек не должен унижаться перед судьбой. Умирать надо гордо, Господи. Неужели-то я была? И вот приводит к Наталье мой муж обкомовец попа молодого, батюшку нашего, Флавиана. А соборовать соседку мою, значит. А он взглянул лишь на нее, благословил и ко мне поворачивается. Смотрит пронзительно так и говорит: «Вы ведь не жадная, правда? Подарите мне коробочку, что у вас под матрасом с левого плеча в изголовье. Она вам не понадобится». Я так и охоланула. У меня ведь и впрямь коробочка там лежала, а в ней и шприц, и морфина смертельная доза, чтобы не мучиться, когда боли нестерпимыми станут. А мне и тогда уже баралгин лошадиной дозой кололи. В голове закружилось, не могу понять, как он про коробочку-то узнал. А он смотрит с улыбкой, ну, властно так, что я и сама не поняла, как коробочку свою заветную достала и отдала ему безропотно. Он ее в портфель сунул и сказал: «Я к вам завтра приду, вы с утра не ешьте ничего и не пейте». И соборовать соседку начал. Поет тихонечко, молитвы читает. А я как в тумане лежу, никак мыслей собрать не могу. Что-то происходит со мной, а что не пойму. Соборовал он соседку, причастил, попрощался и ушел. А я так до утра глаз и не сомкнула, все понять пыталась. Не гипнотизер ли был тот священник? А под утро моя соседка представилась, тихо, не просыпаясь, вздохнула только и вытянулась, и лежит, улыбаясь чему-то. Я до семи сестру звать не стала, намучились они и сестры-то за ночные дежурства. Сама их несчетно продежурила. Увезли от меня Наталюшечку, царство ей небесное, а я ей вдруг захотела, просто мочи нет, и боржоми из холодильника. Так этого боржоми захотела, что аж во рту пузыречки холоденькие почувствовала. Но лежу, терплю голод и жажду. Удивляюсь, что болей привычных нету. Жду того священника молодого, странного, огоровшего меня так неожиданно. Вопросы для него заковыристые подготавливаю. Все ж в институте недаром пятерку по атеизму имела. Прости меня, Господи. Вот приходит, улыбается, напевает: «Радуйся, Серафиме Саровской чудотворе». У меня все вопросы как ветром сдуло. Зарыдала я и остановиться не могу. 6 часов батюшка у меня в палате просидел. Всю мою душу перевернул. Исповедалась я тогда первый раз с 8-летнего возраста, когда после ареста родителей в детский дом попала. Причастилась. А вечером, как врачи ушли, пришел он с матерью Таисией, просфорницей соборной, тайной схемонахиней. Царствие есть небесное, голубушки святой. И постриг меня на смерть с именем Серафима. В день тот память Серафимушки Саровского чудотворца была. Четки в руку вложил, молись, говорит монахиня, ангелом станешь. Вот так я с тех пор по этим четкам и молюсь. Износились вон уж, а поменять жалко. Первое благословение в монашестве. Я тогда после пострига 3 дня не ела, молилась только и святую воду пила. А через 2 недели рентген показал, что легкие чистые, и метастазы ушли отовсюду. Через 1 месяц после пострига я уж матери Таисии в просфорне помогала. А когда батюшку Флавиана сюда, в Покровское, настоятелем назначили, он меня к себе келейницей взял. Так вот и живу вторую жизнь под батюшки Серафима Саровского покровительством, у батюшки Флавиана на послушании. Слава Богу за все». «Именно Богу слава!» — внезапно прогремел веселый голос отца Флавиана. «А то я стою тут в сенцах, повесть о чудесах самого себя слушаю. Ведь возгордиться могу еще больше, мать Серафима. Я и так гордец, да тщеславник великий. Отче честный, прости грешницу окаянную за болтливый язык!» Прямо со скамейки бухнулась на колени старая монахиня. «Епитимию наложи, батюшка мой драгоценный!» «Вот тебе епитимия, старица велихвальная. Расскажи, Алексею, как ты меня в позапрошлом году от смерти в Иполсках спасла?» «Батюшка, помилосердствуйте, то вас Господь спас молитвами Матушки Царицы Небесной». «Спас-то Господь, да чьими руками?» «Ладно уж, молчи, мать, чайку мне лучше налей горяченького, я сам расскажу». «Батюшка, ничего, смиряйся, мать. Позапрошлую зиму соборовали мы с Серафимой за 7 верст отсюда старичка одного, бывшего раскольника, старообрядца. Перед смертью он захотел по уговорам жены к церкви святой присоединиться, собороваться и причаститься. На 93-м году жизни захворал впервые. Туда мы на моем УАЗике приехали, а в Иполске те, глухомань, не деревня даже, а хутор, 4 двора». Присоединил я Стефана к православной церкви, соборовал, причастил. На крыльцо вышли, а я бух и в сугроб. Инфаркт приключился. Хорошо, Серафима, кардиолог бывший, что-то там со мной повозилось, видит, выжить могу. Только надо меня скорее в больницу, к медикаментам там, оборудованию. А как добраться-то? Я без сознания, телефона в этих выползках и не видали никогда. Живых, кроме Стефана, да его старушки, на 2 года его младше, никого нет. А машину мать Серафима тогда водить не умела. После того случая в ее-то годы выучилась. Ну и признайся, мать и всечестная, как ты, мышонок эдакий, мою тушу на санях 7 верст в мороз протащила, а? Не пытайте, батюшка, я сама не знаю. Одной милостью Господней, да пречистой заступницы ходатайством. Я только тянула веревку да молилась. «Матерь Божья, Господи, спаси батюшку моего! Ради чад его духовных, Господи, помоги! Не оставь их сиротами! Слава Господу! Помиловал!» «Вот, Алексей, видишь? Перефразируя классика, есть монахини в русских приходах. Полно вам, батюшка, над глупой бабкой смеяться. Скажите-ка лучше, удачно съездили? Причастилась старушка-то?» «Да уж, съездил. Старушка-то знаешь, кто была? Сама Варвара из Дубровки. Она в Горбунове у дочки Елены в дому лежит». «Господи, помилуй!» — испуганно перекрестилась мать Серафима. «Неужто Варвара покаялась?» «Ну уж, конечно. Жди от бесов покаяния. Варвара это, чтобы ты знал, Алексей, есть пока еще первая и знаменитейшая в наших краях ведьма. Экстрасенс по-современному. К ней клиенты не только что из Москвы, а бывает и из-за рубежа приезжают. Лечит, естественно, от всего, порчу снимает, наводит, сводит, разводит, повышает, гадает, предсказывает и так далее. Словом, весь положенный набор. Только в отличие от большинства современных шарлатанов, результат почти 100%-ный. Правда, и последствия тоже». «А что значит «последствия» тоже?» «А последствия» значит, что народная поговорка «продавание бесу пальца» верна до сих пор. Ну вот, недавний пример. Галина, продавщица из Торбеевки. Пил у нее муж. Пил сильно. Там в райцентре многие так пьют. Лечила она его и в диспансере, и под Овженко, и еще как-то. Приезжала и ко мне сюда». Я ее спрашиваю, ты когда причащалась-то сама в последний раз? Сколько лет назад? Она мне, а при чем здесь я? Муж же пьет, а не я, мне его излечить нужно. Вы скажите, сколько денег надо, чтобы вы его исцелили? А я ей, муж-то твой, и скорбь стала быть тоже твоя. Тебе ж Господь эту скорбь не просто так попустил терпеть, а за твои грехи. Очистись сама от грехов, наладь с Богом правильные отношения. Тогда и мужу сможешь помочь, а деньгами ты этого не купишь. Приготовься к исповеди, попастись хоть пару дней, да приезжай к службе. Будем тогда о твоих проблемах разговаривать. Не захотела. Деньги заплатить проще, чем совесть перекапывать, да жизнь исправлять. Пошла к Варваре. Та ей водичку нашептала, научила, как мужа напоить. Выпил он той водички и пьянство как отрезало. Запаха водки терпеть не может. Галина месяц от радости плясала. На каждом углу Варвару рекламировала, да попов поносила. А муж ее на хорошую работу устроился, деньги большие начал домой носить. Но уж больно сильная жадность у него к деньгам проявилась. Галине или дочке носового платка не купит, все прячет и копит. А на третьем месяце исцеления выгнал он Галину с дочкой из квартиры, привел молодую и ублажает ее, как королеву, работать не разрешает, подарками осыпает. Эта молодая чуть не в открытую с другими гуляет, а он того словно и не видит. Сидит теперь Галина с дочкой у матери в ее полдоме на окраине, да судьбу проклинает. Плачет, говорит, лучше бы пил, как и раньше. Или вон у Ирины Мальцевой. Сын от своей жены к соседке жить перешел, этажом ниже. Та с полгода терпела, потом к Варваре. Верни, мол, жить без него не хочу. Варвара что-то с фотографией его поколдовала, вернулся, сам... Как и не уходил, а через две недели в ванной на трубе повесился. Вот тебе и последствия. Я тебе таких примеров рассказать могу. Суток не хватит. А механизм везде один. С бесами общаться, игра в одни ворота. Всегда проиграешь. Отец Флавиан, подожди-ка, так что ж, эти целители и бабки силой бесовской, что ли, лечат? А чьей же еще? Господь дар исцеления святым, и то не всем дает за чистоту жизни, за молитвенный подвиг, за служение в исполнении заповедей Его. А дьявол свою силу, опять же, если только Бог попустит, тем дает. Кто ему рогатому служит, свою да чужие души гробит. Вон, как Варвара та же. И что же, она так и не раскаялась? Трудно, Алексей, колдуну раскаяться. Почти что и невозможно. Хотя и бывают исключения. Священномученик Киприан, например, настолько общение с дьяволом душу убивает, что колдун уже и захотеть раскаяться становится не способен. Вот ведь что страшно. Ведь пока душа еще живая, способна Бога почувствовать, лишь только захоти крикнуть «Господь, прости!» А Господь уже рядом и простить готов, и все твои раны греховные своею неизреченной любовью залечить. Но для покаяния нужно себя грешником ощутить, преступником закона Божьего. А это значит и самого Бога над собой, как владыку и законодателя признать. Этого-то колдуну дьявол сделать и не дает. Он же колдуну внушал все время их общение. «Ты сам Бог, твори волю свою, ты выше других людей, вот и силы у тебя сверхъестественные». Тяжко, напитав душу такой отравой, себя унизить потом – да перед величием истинного Бога смириться. Оттого и помирают колдуны чаще всего мучительно, без покаяния. Вон и Варвара. Я, как узнал, кому пришел, подивился, конечно. Но, думаю, всякое в жизни бывает. Вдруг Варвара и впрямь покаялась. Захожу к ней в комнату. Лежит на диванчике, под одеяльцем маленькая старушонка. Беленькая такая вся. Личико такое благообразненькое, голосочком слабеньким таким блеет. «Батюшка, помираю, ножки не ходят, плохо мне, причасти меня, батюшка». «Хорошо, — говорю, — а от сатаны отрекаешься?» «Нет, — как рявкнет, аж подбросил ее на кровати, глаза сверкают, трясется вся. Сам попишка, отрекайся от распятого своего». И тут же снова: «Батюшка». Голоском замирающим: «Плохо мне, причасти меня, батюшка». «А силу-то свою кому передала? Елене, что ли?» «Мужу ее», — опять голос сильный, с порыкиванием. Семь дверей с крестами пройдет, летать будет. Перекрестил я ее, произнес: «Под знамением образа креста твоего, Господи, да расточатся вся сопротивная силы». Поежилась под одеялом, как от холода. «Уйди, поп, не тебе здесь рукой махать». Я и ушел. Там мне и вправду делать нечего. Жалко, конечно, душу человеческую в огонь идущую, но, как говорится, вольному воля, спасенному царство небесное. Это что ж выходит, так сильны эти бесы? Нет, Алеша, не бесы сильны, а человеки без Бога слабы. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Так и любой христианин, живущий во Христе, имеет от Него благодатную защиту и силу противостоять козням и нападениям бесовским. Такому рабу Божью дьявол подобраться не может. Сила Божьим пламенем опаляет нечистого. А к безбожнику дорога широкая. Валяй, искушай. Тот и не заметит, как уже в рабстве у какой-либо страсти бесовской окажется. В дверь постучали. «Молитвами святых, отец наших, Господи, благослови!» «Аминь!» — прогремел Флавиан. «Входите!» Дверь отворилась, и в нее даже не вошла, а просочилась высокая, худющая старушка с перепуганным лицом. «Ой, батюшки, Христа ради, простите! А я не знала, что вы здесь. Я к мать Серафиме на минутку. Я уж пойду, простите, я всегда не кстати». «Кстати, кстати, Марфа Андреевна, как нельзя более кстати. Садись, чайку с нами выпей». «Неловко, батюшка, поздно уже». «Решить должно быть неловко, а чайку с батюшкой выпить очень даже ловко. Садись, угощайся, тебя прям Господь послал. Мы вот тут с гостем из Москвы про бесов толкуем. А ты вот расскажи-ка гостю, как ты в детстве змея видела, да про Анниного мужа». «Про Нюрк, что ли? Не к ночи такие рассказы-то, батюшка. Как я потемну-то домой пойду? Я ведь, ох, и боюсь». «А ты, Марфа, крестным знамением себя осеняй почаще. Да с молитовкой-то и дойдешь, с Иисусовой ангела хранит». «Хорошо, батюшка, за святое послушанице расскажу». «Это ведь аккурат после войны, в 46-м было зимой. Мне тогда 12-й годок как раз пошел. Мы с сестрой да маняшкой соседкиной, той всего 7 было, у Ефимова двора, как обычно, с горки на салазках катались. Вдруг, ох, змей по небу огненный, вот как звезда падает, с искрами, бах, и прямо к Нюрке во двор, через 2 дома от горки нашей. Мы сперва испугались, конечно, потом любопытно ить, побежали смотреть, глядь за забор, а там и нет ничего». А была-то Нюрка солдатской вдовой. Ее мужа еще в 43-м убила. Так убила, что и хоронить нечего. В танке сгорел. Одни документы потом прислали. И вот мы того змея несколько вечеров подряд видели, как падал. А после и ничего. Сказали мамке, да, бабуле. Потом они вместе к монашкам пошли. Сосланные жили у нас 3, старенькие уж. Посовещались они там и к Нюрке: «Расскажи, мол, Нюра, что за гости к тебе по ночам беспокоит? Все ли в порядке у тебя?» А та побелела вся, дрожит: «Уходите, мол, дети спят, никто у меня не был, все у меня хорошо, уходите». Бабушка моя, царство ей небесное, сильно молящая была, говорит ей: «Нюра, милая, ты хоть в зеркальце-то глянь на себя, что с тобой за неделю стало-то? Высохла вся, почернела, круги вон аж зеленые вокруг глазенок-то. Ой, не без лукавого здесь, берегись, Нюшенька, доченька, ведь и жизнь, и душу навеки погубит. А твои ж детки-то кому останутся? Поделись, милая, что с тобой происходит?» «Да, по-прежнему у меня все хорошо, уходите, я сама разберусь». Однако, видно, задумалась, ладану-то от монашек и живые помощи взять не отказалась. А через день, по рану, мы с сестрой еще на печке только проснулись. Вбегает нам эта самая Нюрка и бух бабушке в ноги: «Авдотья Силантьевна, спасительница моя, век за тебя молиться буду». И в слезы. Мать с бабушкой ее с полу подняли, чайком отпоили. Та и рассказала. В ту ночь Когда мы с сестрой в первый раз огненного змея видели, сразу после полуночи Нюрки в окно постучали. Нюрка от этого стука чуть в обморок не впала. Стук-то был заветный, тот самый, которым убиенный муж Нюркин, воин Николай, еще в жениховстве ее на прогулке вызывал. А надо сказать, любила Нюрк своего Николая беззаветно, безумно. После похорон в 3 дня в забытье была, а потом полгода белуга ревела. И то сказать, коли ее мужик был справный, видный из себя, работящий, вина в рот не брал. И погиб он героически, в горящий танк за раненым командиром вернулся. Да так и задохнулись оба, не успели выбраться и сгорели. Глянула Нюрка в окно, а там ее ненаглядный, отплаканный Коленька живой стоит. Палец к губам прикладывает и на дверь показывает. «Открой, мол». Открыла, зашел он, бледный весь, глаза горят, вздрагивает. Нюрк ни жива, ни мертва, а он ей, видишь, мол, жив я, в плену был, бежал. Потом по чужим погребам прятался, чтоб в НКВД как предателя не расстреляли. Вот теперь тайком сюда добрался. В лесу, мол, неподалеку убежище соорудил. Пришел вот. Нюрка тут брык и без памяти. А под утро он ушел в убежище свое. Наказал молчать и обо всем. А то, мол, схватит меня НКВД и расстреляет. Нюрка потому и отнекивалась от нас, что проговориться боялась, как бы Колю любимого под расстрел не подвести. На другую ночь опять пришел. Поел, попил, потом стал Нюрку уговаривать. «Давай, мол, уйдем отсюда, все бросим и уедем туда, где нас не знает никто. Я, мол, себе другие документы сделаю, ну и заживем опять счастливо». «Нюрка, а как же дети-то? Вон малые, оба в кроватенке в углу сопят. Как их-то с собой в зиму потащишь?» «А он, оставим их здесь, пока люди добрые присмотрят, а как устроимся на новом месте, так и заберем к себе как-нибудь. Пойдем, мол, прямо сейчас». А Нюрке-то страшно, как детей-то бросить дом, корову хорошую, отелилась недавно, да ей вообще. Еще неуютность какая-то в присутствии мужа воскреснувшего ощущается. Как-то холодит, что ли. Ну, не может она сразу решиться пока. Он под утро опять ушел, про молчание напомнил. И вот так 5 дней, каждую ночь. И с каждым разом все настойчивее уговаривает, торопит. Нюрка уже вроде и согласиться была готова, а тут мы с монашкиным Ладаном. Что-то, видно, и так сердце ее чувствовало. Словом, после посещения ее мамкой с бабушкой, святыньки она в изголовье детской кроватки припрятала, да перекрестила детей на сон грядущий. Пришел он опять, весь какой-то дерганный в этот раз, нервный. «Бежим, мол, давай прямо сейчас, чека на хвост села». «Убежище в лесу нашла, до утра схватить могут. А она, ты хоть детей-то поцелуй на прощание, подойди, попрощайся с кровинушками». А его от того угла, где кроватка детская, аж воротит, кривится весь. Отговорился как-то скомканно и ушел, сказал новое убежище искать. А Нюрка по его уходе всю ночь не ложилась, думала... Под утро из сундука бабкина молитва слов в первый раз с мужниной смерти достала. Начала утрешние молитвы читать. А к ночи живыми помощами обвязалась, по всем стенам угольком крестов наставила, над притолокой да окнами ладаном посыпала, богоявленской водой весь дом окропила. И с молитва словом за стол покаянный канон читать села. Полночь дверь распахнулась, Николай на пороге стоит, глаза горят, как угли. «Ну что, дура, догадалась, наконец?» Как хлопни дверью, аж дом задрожал. И исчез. А Нюрка до рассвет с колен не вставала, все молилась. А как рассвело, к нам прибежала. «Вот, батюшка милый, и все, наверное». «Ну, брат Алексей, как тебе историйка?» «Прям не верится, отец Флавиан». Неужели вот прямо так и было? Неужели бес настолько материализовался, что и от человека не отличить? Он же и ел вроде, и пил, и с Нюрой этой разговаривал. Неужели так бывает? Ох, Лешенька, то ли еще бывает. Так эти твари материализуются, что и едят, и пьют, людей бьют. Серафиму вон, Сваровскому чудотворству, такое бревно в келью зашвырнули, что несколько человек еле вытащили. А скольких святых избивали, почитай жития. Естественно, творят они это не по своей воле, а когда Бог промыслительно попустит. Сами-то они и в свинью без разрешения Господня войти не могут. С огромным интересом жития почитаю, да и не только жития, наверное. Мне теперь про все это очень знать хочется. Но ты скажи мне, для чего бес к Нюре-то этой являлся? Куда идти уговаривал? «Как куда? Простите, батюшка, что встреваю», — повернулась ко мне Марфа Андреевна. «В преисподнюю горящую, али в тартар ледяной, так же, как лавку из Дегтярева». «Как в преисподнюю?» «Да вот так. Сватья мне рассказывала, она с Дегтярева сама. Такое же дело у них было, тоже году в 46-м, али в 47-м, да тоже зимою. Они, сватья, то есть с детьми другими, под косогорчиком на реке, на льду крепость строили, играли, значит. Глядят, а Клавка Ерофеева, кажется, тоже вдова военная, под гору спускается в платьишке домашнем, в фартуке, да босиком по снегу. Идет, как опоенная, глаза пустые, ровно не видит никого, и мимо детей, значит, к проруби, где бабы зимой белье полоскали. Дети от страха закричали, она от того крика-то и очнулась. А уж за шаг от проруби остановилась. Как потом бабам-то она рассказывала, тоже и Тимуш убитый объявился. Тоже и с ним уйти уговаривал. Уговорил. Чуть-чуть не довел вот только. По милости Божьей дети помешали. Она так и сказала, рядом с мужем шла. «Вот, видишь, Алексей», — подхватил Флавиан, — «каковы цели и задачи лукавого? И душу, и тело погубить». «А вот скажи, отец Флавиан, через что же эти Клава да Нюра подставились? Помнишь, ты мне говорил, что просто так бес власти над человеком не получает? Человек сам подставиться должен». «Подставились они, как ты говоришь, Алеша, через уныние, страшное состояние души. В этом состоянии душа человека полностью изолирована от Бога и лишена его благодатной защиты». Следующим за унынием состоянием души является отчаяние. Тоска и нестерпимое желание любым способом прекратить эту муку, в которую уныние превратило жизнь человека. Абсолютное большинство самоубийств происходит именно в этом состоянии души. Так вот, и Клава, и Нюра, как, к сожалению, и многие солдатские вдовы, не имеющие правильного православного душевного устроения, попались все эти уныния и были доведены бесами до погибели. Кстати, я читал материалы исследования профессора Богуславского, известного специалиста в области психиатрии, который провел исследование более 200 случаев, подобных тому, что произошли с Клавой и Нюрой. Оказывается, явления убитых мужей вдовами, зациклившимся на своем горе, были нередки в период с 45 до 56 года. Материалы эти были изданы малым тиражом и под грифом «ДСП» для служебного пользования. Доступны они стали только при начавшейся перестройке. «Батюшка, благословите домой, еще раз простите». Марфа Андреевна встала перед отцом Флавианом со смиренно сложенными сухими ладошками. «Благословен гряды во имя Господне, иди с миром, он, Алексей, тебя проводит, ему рядом с тобой, к Семену». «Ну, с Богом, Алексей! Отдыхай! До завтра!» На пути от Марфиной избушки до Семенова чердака я часто крестился.